Это ссылка, это месть. Надо было так в душу влезть. Так враги не поступают, друзья же отсылают. Как я поверил, как я страдал. Это не жизнь, которую обещал нам Бог. Нет конца у этой бесконечной неудачи. Нету будущего, прошлого. Лишь настоящее продолжает нас грызть. Наше дерьмо наше, не ваше право, не ваше. Это не дружба, вражда. Пошли себя сам, отошли. Это ссылка, это месть. Ты не умеешь врать, я не умею жить. Так что пошли себя сам, к чертовой матери.